Наши люди здесь! Громче! Еще! Громче, громче! Готова? Вы готовы танцевать? Танцевать, ребят, будем? Растолкали все! Но мы начинаем только если будем танцевать. Будете танцевать? Ну тогда, ну тогда давай. Погнали. Посмотри-ка, что за малышка сейчас подойду к ней. Хочу-ли-ка не вылезать из спальни пару дней. Что за взгляд сладкий я вижу, идет сюда. Так, ждите, ребят, сейчас подойду, у меня там дела. Так долго жизни разговоры про себя. Так долго шепчу ему на ухо про себя. Закончила поздно, отлично, да ты не такая, нет. Малыш, прости, я не слушаю со слова привет. Любишь Инстаграм, басы и Кока-Кола, лайт-лайт. Зови меня, Габри, ты снимаешь мою крышу-крышу. Что-то говоришь, но в моих мыслях только найт-найт. Улыбаюсь мило, но тебе шепчу я тише-тише. Черту разговоры, хочу бум-шакала-кала. Бум-шакала-кала, бум-шакала-кала. Ладно, собирайся, хочу бум-шакала-кала. Бум-шакала-кала, бум-шакала-кала. Как же ты подходишь на руль очередной экс-экс. Заказали выпить, но на уме только ну ты понял. Набираем скорость, будто давим тапу в пол. Со мной не бывает средней, со мной только топ-бум. Милый, не тупи, пара слов разделяют нас. Слышу твои взгляды, они говорят мне фас. Мне важен каждый миг, мне важен так каждый час. Ты думаешь, ты гуру, я дам тебе мастер-класс. Любишь Инстаграм, басы и Кока-Кола, лайк-лайк. Зови меня, Габри, ты снимаешь мою крышу-крышу. Что-то говоришь, но в моих мыслях только найт-найт. Улыбаюсь мило, но тебе шепчу я тише-тише. Черту разговоры, хочу бум-шакала-кала. Бум-шакала-кала, бум-бум-шакала-кала. Ладно, собирайся, хочу бум-шакала-кала. Бум-шакала-кала, бум-бум-шакала-кала. Черту разговоры, хочу бум-шакала-кала. Бум-шакала-кала, бум-бум-шакала-кала. Ладно, собирайся, хочу бум-шакала-кала. Бум-шакала-кала, бум-бум-шакала-кала. Хочу бум, шакала-кала. Хочу бум, шакала-кала. Внимание! Родные, мы вас любим! Родные, спасибо!